Поди еще и не курил ни разу, верно? Да вы, батенька, типичный задрот, а не панк, подвел итог Рома. Хоть знаешь, что такое панки-хой? Магазин надежды, и нет, в этом заведении я ни разу не одевался, покачал головой командир. Всю свою одежду я шью сам. В этот момент Романа прорвало. Он, брызгая слюной, принялся колотить в стену. Затем начал задыхаться. Сполз по стене, побагровел и умер. Ну на самом деле нет, но было бы смешно. Хорошенько просмеявшись, Рома распрямился и начал пылкую речь. Вот я настоящий панк. Я первый алкоголь с молоком матери получил, и с тех пор не просыхаю. Прикалываться начал еще в начальных классах. Как-то раз вообще слепые глазки с пацанами на троих выпили. Он расстегнул пиджак и продемонстрировал рубашку. На ней было несколько наклеек. Бутылка пива, сигарета, стрёмная баба в сетчатых чулках. У меня полная коллекция нашивок «Блевотный панк». Иракезы я делал только в брендовом барбере «Мотай башкой как панк». А еще я был на всех концертах нападения. Пару раз даже на VIP-местах сидел. У меня и фотка с зимним есть. Он мне руку жал. Ну и одеваюсь я, естественно, только в панки-хой, так все трупанки делают. И это я не говорю про свой пирсинг. Рома ткнул себя в нос, абсолютно чистый, без малейшей примеси бусинок и колечек. Его, правда, снять пришлось, все же в приличное заведение пошел. Но вот татушки я сводить не стал, у меня их три. Вот это и значит быть панком. Подтверди, Люцес, ты же с четвертого был до того, как Аристо стал. А все, кто за стенами хоть день пожил, они автоматом панками становятся. Подтверждаю, кивнул я. Что такое панки я не знал, но раз и Рома, и командир хотят быть панками, значит это нечто почетное, а я от почета отказываться не собираюсь. Роман, мягко обратился командир, в чем, на твой взгляд, основная идея панков? Протест, конечно, не задумавшись ни на секунду, ответил Рома. И каков же будет протест в обществе алкашей и наркоманов, что одеваются как попугаи? Командир внимательно выждал. Такой, как у меня, интеллигентные, образованные, вежливые люди с чувством такта. Мы и есть новые панки. Но я не виню тебя. Большие дяди придумали, как выгодно продать народу саморазрушение и деградацию. Ты лишь угодил в ловушку. Вы копируете внешние атрибуты, совершенно не задумываясь о внутренней сути явления. Мартышка надела пиджак и считает, что теперь она директор завода. Мартышка твоя это самое. Рома посмотрел на меня, еще раз на командира и, прибавив громкости, заявил. Ну тут ясно все, ты показушник просто, а оправдания меня не интересуют. Все, проехали с этой темой. Как скажешь, не стал противиться командир, затем произвел приглашающий жест в направлении открытой двери. Ну, вперед, инспектировать мою будущую армию по захвату мира. Как только мы попытались войти, командор перекрыл проход. Прошу мгновения. Перед тем, как войти, вам надлежит кое-что узнать. Он отпрянул, открыв обзор на вполне себе обычный школьный класс. За одной из парт сидела Сэл. Совсем не изменилась. Задорные красные глазки, молочные волосы. Мне писа. Вот как, разве мало других мест? Почему ее отправили именно ко мне? Так, или меня отправили прямо к ней? Командир продолжил, не обратив внимания на звон моего упавшего в пятки сердца. Видите ту мазильку с белыми волосами? Видим, видим, еще как видим. Главное, чтоб она нас не увидела. Может, по-быстрому себе фиковые усы сварганить? Притворюсь другим человеком, чтоб не узнала. Мою новую личность будут звать водопроводчик Вадим. Водопроводчик имя Вадим, фамилия. Идеально. Командир отволок нас подальше от дверей. Так вот, продолжил он, сменив тон с дружелюбного на заговорщицкий, никаких приставаний, никаких комментариев ни про внешность, ни про повадки, даже взглядом старайтесь ее не касаться, но игнорировать не нужно. Если она что-то попросит, то тут же выполняйте, неважно что, никаких пререканий, ничего, что может ее спровоцировать. Она что, типа местная хулиганка? С вызовом спросил Рома. Нет, командир перешел на шепот, она та, кто Уган лишила жизни местную хулиганку. Наша прошлая королева бросила ей вызов. Вчера думала припугнуть новенькую, а новенькая согласилась. В качестве оружия они выбрали мечи, и, в общем, дуэль завершилась за 0,6 секунды, с расстояния в 10 шагов. Я только моргнул, а беловолосая уже держит в руках голову Эмми. Потом она отбросила ее, небрежно так, будто каждый день таким занимается. Тут и дуэли есть, не еет. Все же так хорошо начиналось. Сэл уже организовала на меня заказ. Значит, хочет меня убить, несмотря на условия пари. Мы вообще-то договорились сражаться без убийств первые несколько лет, чтоб удовольствие растянуть. А то закончится бой, а у нас даже генерального сражения не было. Но она хочет меня убить. Нарушительница правил. Наглая прошмандовка. Безумный запас магии, тысячелетний опыт ближнего боя. И черт знает, чему она еще научилась за 2 недели. Все это сводило мои шансы на победу в прямом противостоянии к абсолютному нулю. Усы – это дебильная идея. Она сразу раскусит. Нужно срочно придумать, как заключить временное перемирие, раз уж мы в один класс попали. Или нет, нападу из-под тишка, пока она меня не заметила. Точно. Вот что я называю хороший и надежный план. Где там моя заточка? Глава 26. Тут дуэли разрешены? Спросил Рома. Разрешены, подтвердил командир. Но я категорически настаиваю, не бросайте вызовы, а если бросит вам, то не принимайте. Вы наши последние поступления, любые стычки в отряде только ослабит его, а шансы у нас и так не ахти. Также попрошу не забывать, что любая драка вне дуэли, это трибунал. Трибунал, спасен, я буду жить, то есть можно отказаться, обрадовался я. Сэл же не полезет под трибунал. Одно слово звучит грозно. Да, можно. Там наличествует небольшое исключение для ареста, но это не так важно. Это еще как важно. Что за исключение? Вызов чести. Слыхали о таком? В соответствии с законом, в каждом заведении должна наличествовать любая форма стратификации. Вот наши верха и придумали. Раз в сезон аристократу разрешено вызвать на бой любого другого ученика, а тот не имеет права отказать. Но у нас в отряде ареста всего 2, и оба миролюбивые, так что переживать не стоит. Он ареста, кивнул на меня Рома. Получается, я могу бросить вызов Сэл, и она не сможет отказать, а она мне вызов бросить не может. Все верно, уточнил я. Раз ареста в классе всего 2 и оба миролюбивые, получается, сестренка еще не вступила в клан. Это подтверждает мою догадку. Шифруется. Ты же не хочешь. Ладно, рука командира шмыгнула во внутренний карман пиджака. Вот, я не должен этого показывать, но сейчас от этого зависит твоя жизнь. Он показал экран планшета. Там была карточка Сэл. Врожденная ХА-609, это я уже знаю. Под усилителем, 30 тысяч, на 5 больше, чем давало кольцо, тут все ясно. А вот ее спектральная выкладка не изменилась. Что-то я не понял. Опять кто-то тестовый прогон сделал? Что-то я не понял, сказал Рома. Это что такое? У нее все известные науки типы, озвучил командир. И 3 неизвестных, черный, желтый и фиолетовый. Погоди-ка секундочку. Командир вцепился в мой бейджик, поднял глаза и, похоже, узрев некоторые сходства с Сэл, тут же бейджик отпустил. Так ты не ментал, запричитал он. Ты тоже из этих, а он знает. Командир нервно покосился на Рому. Из каких таких этих, я не очень понял, но виду не подал. Знает, уверенно ответил я. Так вас 2. Значит, он настроен всерьез. Кто? Вздохнул Роман. Император, кто же еще? Командир затараторил. Черт, я думал, они только тестируют технологию, но раз вас 2, то мы группа победы. Да, да, точно. Ха, теперь точно. Ясно, опять это шиза про посланников императора. Ну и ладно, мне это только на руку. Быть загадочным големом его величества определенно лучше, чем обычным человечишкой из низкого клана. Группа победы, еще раз вздохнул Рома. Да, если бы императорский дворец занимался отработкой технологий, то они отправили бы големов по разным группам, чтоб протестировать их в разных условиях. Но големов прислали сюда, прямо на передовую, в наш отряд. Сразу 2. Значит, император хочет показать силу. Ха. Так вот почему Золотой Телец отказался от аренды и решил провести следующий рейд самостоятельно. И поэтому мы десантируемся прямо в центр крепости. Это не самоубийство. Он верит, что мы сможем уничтожить сердце всего 2 отрядами. Представляете, как это будет выглядеть в глазах других стран. Да это будет похлеще презентации ядерного оружия. Рома недоверчиво посмотрел на меня. Ты что, от императора, голем типа? Ты же сказал, он знает, вклинился командир до того, как я успел ответить. Как я должен был догадаться, что ты сам об этом знаешь? Я думал, что из этих, это из цыган. Сказал я первое, что пришло в голову. Ты цыган. Командир и Рома начали спешно проверять свои карманы. Шо ж вы шумите-то так? Будем молиться, чтоб в классе их не услышали. Империя Райс вроде против расизма, но даже в Конституции сказано, что цыгане в список уважаемых рас не входят. В общем, странные дела, я группу цыган встречал, вроде нормальные люди. У меня, правда, все рубли пропали после их визита, но думаю, это совпадение. Да это шутка, протянул я. Если б я сказал, что я негр, вы бы тоже поверили. Какие у големов вообще могут быть корни? Ты серьезно не заглядывал в мое досье? Нет, успокоился командир, оно придет только завтра. А ты ведь знаком с Селесией? Ага, сестренка моя, только больше об этом никому. Ну, про големов. Командир нервно поправил очки, тут такое дело. Возможно, пара человек уже знает. Те два ареста, про которых я говорил. Ладно, не страшно, на этом с правилами все. Да, идем в класс, я вас со всеми познакомлю. Мы зашли в пустоватый кабинет с двумя рядами вполне себе школьных парт. Ученики сидели, болтали меж собой. Все в форме, прилежные. Кроме нее, наши с сестрой глаза встретились. Искра, буря. Она показала зубы. Я провел ногтем по горлу. Она выстрелила из двух пальцев себе в голову. Я изобразил окей, а потом потыкал в дырку. Тут ее кукушка и слетела. Чем ты там тыкать собрался? Вскочила Сэл. Пососи мой, скажу сразу, тем, что последовало сразу после, я не горжусь. Сестренка потопала выяснять отношения, я руководствовался принципом. Если драка неизбежна, надо бить первым. Кто ж знал, что она просто поговорить хотела, а я ее ногой. В общем, помахались немного, сломали пару парт, потом нас всем классом растаскивали. В попытках отбиться от толпы я случайно сдернул с черноволосой девушки то, что сдергивать не следует. Она светанула тем, чем светить не следует. И на этом бой закончился. Белый бюстгальтер в моей вытянутой руке послужил флагом перемирия. Слава науке, до могоприкладства не дошло. Хотя в процессе какой-то ослолюб меня табуреткой по башке ударил. До сих пор болит. Когда ситуация успокоилась, командир вывел меня и Романа к доске. Отчитывать не стал. Просто представил нас классу. Потом представил класс нам. Пафосный аполлонского телосложения парень с черным помпадуром и квадратной челюстью оказался королем. В смысле, звание у него было король-черв. Как у карты, да. Оценив наши подбитые морды, король распахнул черную тетрадку и сделал пару записей. Закрыл ее, достал из нагрудного кармана винтажные часы и начал внимательно наблюдать за временем. Тетрадь смерти, поддел локотком Рома. Он нас записал. Дамы-черв обозначили Сэл. Цензурных слов про нее у меня пока нет. Валетом выступил желтоволосый хулиганского вида аристократ. Аристократов видно сразу, в основном по осанке. Вот он меня ударил, тот самый хмырь с табуретом. Он и оттаскивал меня, и руки мне заламывал. Причем сестренку вообще не трогал, разниматель хренов. А после так и вовсе уселся с ней за одну парту. Сладкая парочка, блин, щебечут там у себя, на нас даже не смотрит. Очевидно, это мой первый школьный враг. Нужно будет его пару раз за точкой пырнуть, когда в туалет пойдем. Со школьными врагами только так. Десяткой оказался я сам, Рома, девяткой, восьмеркой, черноволосая девушка, скажем так, не лишенная определенных достоинств. Это у нее я лифчик сдернул. Она сидела за первой партой и внимательно выслушивала каждую фразу командира. Делала вид, будто и не было ничего. Когда ее представили, она встала и неглубоко поклонилась. Эта мазилька выглядела один в один как любая староста класса из любого азиатского мультика. И наконец очередь дошла до семерки, которая, по всей видимости, являлась сестрой желтоволосика. Тоже аристократка, а ее прическа, сложенная в не самой аккуратной каре, была даже ярче, чем у брата. О многом говорили и ее повадки. Закрытая поза, никакого зрительного контакта и очень осторожные, заранее запланированные движения. Ну точно хулиганка, а может даже террористка. Вот он, отряд спасения планеты. Леди и джентльмены, на этом все. Все свободны, отрапортовал командир, который ожидаемо носил звание туза. Не забываем, что завтра сентябрь, а значит, старт учений. Хорошо себя покажем, нам выделит больший бюджет, а больший бюджет, больше шансов выжить. Спасибо за внимание. Все начали покидать кабинет. Погоди, обратился я к тузу. Раз уж мы олицетворяем карты, то где шестерка? И второй вопрос, тебя тузом называть, как-то это нелепо. Шестерки раньше были, но из-за названия они провоцировали травлю, отряды сильно теряли в эффективности, поэтому от них отказались. А если не устраивает туз, можешь звать меня по имени, Зутфердас Сварфон Магнаркранц. Чего? Хорошо, господин туз, я вас понял. Очень смешно, обхохочешься просто. Оставалось только разузнать про этих желтоволосых Ариста, чтоб понимать фронт предстоящих работ, так сказать. Я спросил: аристократы, это Валет и Семерка? Да, из какой они семьи? Моя месть будет страшна. Ударил меня стулом по голове: да я всю твою семью вырежу, вместе с собачками, котиками и хомячками. Даже тараканов в твоем доме потравлю. Сейчас только узнаю, где ты живешь, подлетокая. Мы из Золотого Тельца, крысеныш, подошел Валет. Ну, чего замолк сразу? Золотой Телец, 12-й клан в общем рейтинге кланов, а также самый многочисленный по количеству людей. Такой вырезать, заколебишься. А еще этот клан владеет нашим легионом. А наш легион, это буквально легион самоубийц. А раз семья отправила своего же члена в легион самоубийц, ха-ха, хохотнул я, тебя никто не любит. Скажу сразу, следующим эпизодом жизни я тоже не горжусь. Буллить сироток, от которых отказались родители, это плохо, понятненько. Особенно если родители не просто отказались, а еще и утопить деток захотели. Ну чтоб те не мучились крестьянской жизнью. И ладно бы только по Валету прилетело, так еще и Семерка все услышала. У нее ведь ситуация аналогичная. Довел девчушку до слез, а она и так выглядела такой бедной-бедной. А уж когда по щекам побежали редкие слезинки, тут и вовсе занавес. Это не девушка, это оружие точечного поражения. Только колет она не ножом, а совестью. Как ты меня назвал? Я более не намерен повторять те ужасные слова, умиротворенно ответил я. Это совсем не по-геройски, братан, вступился Рома. Да чего ты бесишься? Я таких слов даже не слышал никогда, это просто набор букв, а не оскорбление никакое. Успокойся, я спокоен. Валет по-спартански пнул парту. Эх, с моим приходом, популяция школьных столов слишком уж резко пошла на спад. Того и гляди, скоро у нас в классе только стулья останутся. А я стулья не люблю, от них голова боли. Знаешь что, подлетел Валет, это даже не клевета, это черепикинг. Попрошу без драк, господа, попросил командир. Держите себя в руках, а-а. Четвертая парта оказалась повержена могучим пинком. Осталось шесть. Без драк, да, тест на животное, давай, крикнул Валет. Оба пусть выходит. Посмотрим, кто тут еще себя в руках не держит. Только если они согласны, прокомментировал Туз. Что за тест? Спросил Рома. Я ментал, командир указал на свой бейдж розового цвета. Его уровень сил составлял 98 единиц. Я проникну в ваш разум и заставлю делать всякие вещи. Ничего такого. Мысли я читать не могу, только транслировать свои. Кто сможет сопротивляться дольше, тот победил. Процедуру назвали тест на животное, потому как животные слепо следуют своим инстинктам и желаниям, их проще всего контролировать. В список колдунов добавились телепаты, соревнования на силу воли, типа, проверим, идет, щелкнул я пальцами, только чур без интима. Что ставим? Да легко, стукнул себя в грудь Рома. Сопротивляться желаниям? Да я на воздержании уже третий день. Я, можно сказать, сверхчеловек почти. Мой дух ничем не сломить. Когда проиграете, ухмыльнулся Валет. Вы на коленях поползете и извинитесь перед Люсией. А я буду смотреть, типа как кукол. Я заткнул себе рот, чтоб не сказать лишнего. Давай, сам же принял решение не буллить. Как сложно себя контролировать-то. А если ты проиграешь, вышел вперед Рома, то ты сам будешь извиняться перед Люсией этой, за место нас, ха-ха, а мы посмотрим, жестоко, мне нравится. Условия есть, господа, вставайте в линию и уберите Хару от головы. Туз хрустнул пальцами, взболтнул ладошки и приготовился. Мы встали в ряд, я убрал Хару от головы. Ох и опасно это, если командир завербован Сел, он может убить меня прямо сейчас. Раз, раз, вы меня слышите, что это? Раз, раз, странно, будто это мои мысли, моим голосом, но я точно не тот, кто их думает. Да, сказал Рамчик. Валет кивнул. Похоже, так и работает трансляция мыслей. Я тоже кивнул. Хорошо, всего будет три раунда. Все, что вам нужно, это не отрывать ступней от пола. Как это странно, слышать в своей голове кого-то помимо себя. Готовьтесь, животные, скривил лицо Валет. Боже, в смысле Ньютон, почему он такой грубый? Ой, я не, хмм. Так, раунд первый, старт. Внезапно накатило ничем необъяснимое желание подпрыгнуть на месте. Сильное, будто задержал дыхание на пару минут, и тело как бы само рвется вдохнуть. Ох, если телепатия работает именно так, то это поразительная способность. Особенно если ты не в курсе, что тобой пытаются управлять. Даже зная об этом, мне все равно хочется. Подпрыгнул, приземлился. Вот же ж, выругался Валет. Помахал в воздухе кулаками. Как, ты ко мне сильнее посылаешь? Да, он хотел накинуться на туза, но тут накатило желание стоять на месте. Валет остановился. Нет, я не в силах регулировать силу по разным направлениям. Все получают в равной степени. Командир повернулся к нам, сверкнул очками. А вы стойкие. Еще никому не удавалось преодолеть мою силу без тренировок. Воздержание, кивнул Рома. Я же говорил, дальше, крикнул желтоволосик. Давай быстрее. Продолжим, раунд 2. Теперь нахлынуло желание сделать шаг вперед. Никто не шелохнулся. Минута, две. Ну же, вам же хочется. Всего шажок. Слабо, командир, ткнул себя в грудь Валет. Я вообще ничего не чувствую. Ничего не чувствуешь? Давай попробуем так. Желание шагнуть начало расти по экспоненте. Очень скоро оно стало такой силы, что проще было бы съесть лимон целиком, чем устоять на месте. Но желание увидеть, как этот хмырь будет извиняться перед своей сестрой за наше свинское поведение, было сильнее. Из коридора донеслось шуршание, будто кто-то когтистый бежал по линолеуму. «Тузик, стой!» — донесся женский крик. Голос Люсии. «Тузик сбежал, твою мать!» Рыча и истекая слюной, в класс вошла собака. Тощая, костлявая, с мутными, как у трупа, глазами. Будь она чуть побольше, на такой мог бы разъезжать один из всадников апокалипсиса. Твою мать, я же боюсь ее, но перед подчиненными показывать страх нельзя. Закричал Валет. В смысле ты боишься? Это ж твоя собака, успокой ее, слышь. Тузик, место. Туз сделал шаг вперед, пытаясь напугать зомби-пса. Пошел отсюда. Собака со страшным лаем бросилась на нас. Валет взвизгнул и в попытке спастись мигом взлетел на парту. Столешница переломилась и парт осталось 5. Рома сделал шаг назад и приготовился защищаться. А я просто затупил, молись. Тузик бросился вперед, широко раскрыл слюнявую пасть и схлопнул ее на моей ноге, чуть ниже колена. Ай, я махнул рукой и незримым лезвием отсек псу голову. Вернее, хотел отсечь, клинок просто прошел насквозь, не причинив вреда. Да и боль была странной, куда больше похожей на онемение, будто во сне. А-а-а, я понял. Хороший песик, я нагнулся, чтобы погладить песика по голове, но песик растворился в воздухе за мгновение до касания. Офигеть, он устоял. Так вот какова сила големов, это что за нахрен? Голос Валета сорвался. Мы на такое не договаривались. Все просто, обычные желания с ними не особо работают, пришлось задействовать более серьезный вариант. Готовы к третьему раунду? Мой козырь, Люциас, я сломаю тебя. Конечно, я задиристо посмотрел на Валета. Хотя главного зверька, что не держит себя в руках, мы уже определили. Мне не терпелось посмотреть, на что еще способны маги-менталы. Внушение, галлюцинации, и есть что-то лучше. Я уже жалею, что сам не стал обладателем менталхары. Хотя кто знает, в цветном спектре розовый цвет ментала довольно близок к моему неизвестному фиолетовому. А может у меня еще круче способность, зверька, да? Валет подошел и схватил меня за воротник. «Я вызываю тебя. На третий раунд», — уточнил я. «На дуэль, еп. Куда ты лезешь? Я же сказал, больше никаких дуэлей». «Да мне пох, мы уже сдохли, просто ты этого еще не осознал». Валет ткнул пальцем мне в грудь. «Знаешь, что будет, если напоследок я сломаю игрушку императора? Мой дорогой братец попадет под удар. Он думал, что избавился от меня, но я устрою ему привет с того света. Я отказываюсь», мягко убрал я палец со своей груди. «Молодец, десятка, а ты не вздумай». «Вызов чести», прорычал желтоволосый. Глава 27. «Солнышко, мы так молоды, слишком молоды», с грустью в голосе сказала Смерка. «Ну, допустим, я припомнил свой истинный возраст. Уж молодцом-то меня точно не назовешь. Да и обращение «солнышко» звучит скорее как издевка, учитывая мою светочувствительную кожу. Снаружи раздался взрыв, и нас уже в третий раз присыпало землей. Мы сидели в окопе. Сверху свистели пули. Осталось нас трое человек. Я, Люсия и командир. Еще тузик был. Как оказалось, зомбопес существовал в реальной жизни. Каждому тузу выдавали своего собственного тузика, фамильера, призванного из другого измерения. Не все они были собаками, в отряде Эйры, например, тузиком была летучая мышь. «Народ», — жалобно позвал командир, — «они уже близко. Не считаете ли, что пора дать отпор негодяям? Для них мы просто выскочки, продолжила Люсия. Высшие видят в игорном бизнесе лишь жатву людских душ. Не пытайся переубедить их, не поймут. На ненависть не вздумай отвечать ненавистью, раздавит. Никогда не забывай, кто ты, другие не забудут. Ауф, кивнул я, отныне издевки и презрение твои вечные спутники. Терпи, терпи во что бы то ни стало, и однажды, когда им нужны будут деньги, про тебя вспомнит. Вот, я дарю тебе это кольцо, видишь, если его касается луч солнца, становится видно наш девиз, прочитай его, и пусть он никогда тебя не покинет. Покерфис, наше лицо, удача, наш меч, да будет деп. Понятно, неуверенно протянул я, а теперь не могла бы ты надеть бронежилет, нас вроде как штурмуют. Желтоволосая аристократка многозначительно подняла руки. Ты мне предлагаешь? Ладно, смирившись с судьбой оруженосца, я принялся натягивать бронежилетку на избалованную рыцаршу. Она тем временем продолжила цитировать непонятно кого. Удача, меч, но держит его вовсе не тот, кто ей доверяется. Запомни, меч в руках того, кто удачу определяет. Контролируя случайность, ты контролируешь судьбу. Еще один взрыв. На окоп посыпались комья сырой земли. Список выпавших врагов особых надежд на легкую победу не внушал. Пехота, 7 чел, миномет, 1 шате. Бонус локаций, колючая проволока. Бонус локаций, минные заграждения. Бонус локаций, дот. Босс, БМП. Еще босс какой-то прибавился. На прошлых тренировках его не было. БМП это что значит? Большой мускулистый пират? Известно ли тебе, как устроен наш легион, дитя? Поинтересовалась Люсия. Ня, помотал я головой, продолжая застегивать ремешки на ее теле. Мы отправляем людей на смерть, Люсия, поделилась Люсия. Шансы выжить минимальны, но именно это служит мощнейшим стимулом. Готово, я одолел последнюю защелку, и встроенные в бронежилет блоки динамической защиты активировались. Всего их было 4. Первый и второй отвечали за генерацию магического щита. Третий обеспечивал сохранность при ультразвуковой атаке. Четвертый же предупреждал появление отравляющих веществ. В случае, если оператор брони зайдет в зону, пораженную нейротоксином, пространство вокруг него окрасится в зеленоватый оттенок. От яда это не спасет, но зато смерть будет не такой стрессовой. Зеленый – это цвет умиротворения. Риск – это наркотик. А мы те, кто дает первую дозу, из-за ультразвукового блока защиты голос Люсии звучал искаженно, будто через рацию. В легионе все решает случайность. Бойцы постоянно играют с судьбой. Но это наша игра. Достаточно пару раз повлиять на результат, дать одну маловероятную победу, затем другую. И человек навеки вечные превратится в тупое животное, послушное и спокойное. Мы называем это купить душу. Вся жизнь такого существа будет вращаться вокруг попыток повторить свой успех. Мы воспитываем тягу к риску, Люсия, и когда приходит время, мы открываем нашим зверушкам последнюю, самую большую игру, где ставкой станут их жизни. Будь уверена, отказать не сможет никто. Ясненько. Так вот почему мне постоянно чипсы в столовке выпадают, хотя шанс всего 7%. Это меня так на риск подсадить пытаются. «Пора!» – истерично закричал командир. «Пора!» – повторил я про себя. «В этот раз опозориться нам никак нельзя. Зрителей хоть и кот наплакал, но все они представляют для меня интерес. Во-первых, посмотреть на нашу симуляцию пришла Ира. За ней притащился и лысый карлик вместе с каннибалкой. Это трио за последние 7 дней стали местными знаменитостями. Их ненавидели, их обожали. Один раз комиссар лично пытался выгнать их прочь из легиона. Вся троица стоически отказалась, выказав желание и дальше оставаться в отряде самоубийц. Вторым важным зрителем оказалась Ливия. Ее я вообще в самый последний момент заметил. Ледяная королева сидела подаль ото всех, за столиком. А ее зонтик от солнца держала девочка Мади. Мы только улыбочками успели обменяться. Уж не знаю, что она забыла в легионе червь, но надо показать ей, насколько я силен. Чтоб неповадно было впредь сосульками кидаться. «Я готова», – протрещал голос Люсии. Девушка незамедлительно встала, распрямившись в полный рост. Со свистом в голову ей вошло несколько искрящихся пуль. Аристократка безжизненным камнем рухнула вниз, встрепенулась, резво перекатилась на спину и, плюясь помехами, начала махать перед собой руками, пытаясь выбить засевшие в магическом щите огоньки. «Ай-ай», – руки Люсии касались раскаленных снарядов, забавно дергались, но потом снова повторяли попытку. «Я сейчас», — к ней подлетел туз и гранатной сумкой в несколько махов отбился от стаи светлячков. Последний огонек упал на дно окопа и, прогорев, сделался дымящимся металлическим цилиндриком. На шарики с краской не похоже, поделился я наблюдением. Боевые, обмотав руку сумочным ремнем, командир поднял одну из пуль. С хрена ли лысого по нам боевыми шмаляют? Может, в честь финального дня недели, предположил я, это ж наш первый экзамен. Тут и босс появился. Внимание, технический сбой, опроверг меня голос с небес. Оставайтесь на своих местах. Ну или кто-то хочет нас убить, пожал я плечами. Уж во что, а в технический сбой с боевым оружием я не верю. Это из-за меня, подала голос Люсия. Извините. Ха, тут мания величия, не иначе. Девочка, мир не крутится вокруг тебя. Это очевидно. Проделки Сэл. Вероятно, она выдала куклам боевые патроны, пока никто не видел. Вот почему ее весь день сегодня не видно. Убить меня хочет. Мимолетная тишина сменилась тараторкой от командира. Нам надо связаться с распорядителем, просто свяжемся, и он все решит, да точно. Командир начал лапать свою грудь, кое-как ухватился за рацию. Люсия бросилась к нему и рацию отобрала. Еще до того, как жертва грабежа успела что-либо сообразить, девочка размахнулась и выкинула передатчик прочь из окопа. Затем повторила то же самое со своим. «Ты что творишь? Простите, простите», — резво поклонилась она. «Так надо, Люциас, не могли бы вы, аки-доки, не вздумай», — взгляд командира медленно сопроводил полетную траекторию нашего последнего средства связи. «А зачем?» — задал я мучающий всех вопрос. «Ну, наверное, брат хочет меня убить. Вот, а раз так, то распорядитель с ним в сговоре». «Ага, брат, братья так не поступают, так поступают только сестры. Поэтому это все Сэл виновата». Следующими из окопа полетели две гранатные сумки. «Куда?» – заорал командир, мертвой хваткой вцепившись в последнюю. «Куда?» «Так надо», – ответила Лю, пытаясь эту сумку отобрать. Дедушка говорил, «Ах, что в сражении побеждает тот, кого невозможно просчитать. Нелогичными действиями мы создаем вокруг себя зону мнимого хаоса. Ах, мнимого, отпустите же, потому что сами мы знаем, что делаем, а для врагов это будет хаосом. Как мы защищаться будем, если ты все оружие выкинешь? Надо сказать, оружие нам выдали самую малость. В легионе червь все решает рандом. Чтоб получить еду на завтрак, ты крутишь рулетку. Время тренировок определяется рулеткой, и оружие нам выдают то, которое выберет рулетка. Сегодня в нашем распоряжении оказалась одна винтовка Мосина и три гранатные сумки. Простите, командир, поклонилась аристократка, не прекращая попыток забрать последнюю. Вы мыслите логически, а логика предсказуема. Брат наверняка все просчитал. Единственный выход это. Тише, тут камера. В паре метров над землей завис белый шар. Его черный глянцевый глазок уставился прямо на нас. Не то чтобы это было чем-то необычным. Камеры присутствовали на всех боевых симуляциях. Периодически мы даже разбирали записи сражений вместе с нейроинструктором. Вот только эта камера подлетела уж слишком близко. Моя милая Сора поприветствовала камеру механическим голосом. Во-первых, хочу передать слова благодарности от всей нашей семьи и от меня в особенности. Твое решение добровольно вступить в Легион мы все приняли с большим пониманием. Ха-ха, ха-ха-ха. Здесь я посмеялся. Если что, не знаю, записывает ли эта штука смех. Ха-ха, вроде пишет. Смеялась камера протяжным заунывным скрипом, какой можно услышать разве что на ночном кладбище, когда ветер играет с калиткой. За свою комнату не переживай, продолжил электронный голос. Туда мы заселили шотландскую веслоухую свинью. Назвали Люсией, в честь тебя. Вильзи и Фенри говорят, что разницы почти нет, а уж после того, как Саманта смастерила для нее парик из соломы, вы стали что две капли воды, я и сам иногда путаю. Так, секунду, это что, ее и правда брат пытается убить? Наверное, он в сговоре с Сэл, и это все просто маскировка. Истинная цель, я, тут и дураку понятно, но не будем о веселом. Сейчас ты наверняка гадаешь, что же случилось. Технический сбой, взбунтовались куклы, может, кто-то по недосмотру зарядил боевые патроны. Не ете, это был я, ха, ха, ха, да. В последнюю нашу встречу я говорил, что меня возбуждает одна только мысль о том, как тебя разорвут на куски демоны. Считай, что я передумал. Хочу увидеть все лично. Причем вот ведь ирония, да, технически тебя убьют руки Вильдона. Ха-ха. Ой, это что, слезы? Ты расплакалась, Люсия? Слез в глазах девушки не было. Как не было там ни страха, ни горечи, ни даже ненависти. только неприкрытое и всеобъемлющее чувство вины. Уж не знаю, перед нами ли, за то, что втянула в семейные разборки, или перед своим прошлым, за то, что не справилась и проиграла. Не реви, все мы рано или поздно умрем. Просто кто-то сделает это в окружении красоток, лежа на огромной горе золота, а кто-то корчись от мучительной боли на дне окопа. И да, если ты правда считаешь себя хорошей сестрой, то будь добра лишиться какой-нибудь конечности перед тем, как сдохнешь. После того, как я стал главным, пытки крестинок меня больше не радуют, может, хоть ты сможешь? Ну все, я побежал на охоту, потом посмотрю запись, увидимся. Точнее, я тебя увижу, а ты будешь уже мертва. Ха-ха, отрывисто хохоча, камера набрала высоту, став сначала точкой на фоне голубого неба, а потом и вовсе пропав из виду. Какой отвратительный у тебя брат, поделился мнением я, но не переживай, сначала мы раскатаем его здесь, а через час я вырву его никчемные ручонки на дуэли. Думал убить его быстро, но раз такое дело, то заставлю вдоволь помучиться. Больше он тебя обидеть не сможет. Повезло, что Сэл вступила в сговор именно с Валетом. Я беспокоился, что семерка будет злиться, когда я прихлопну его на дуэли, но оказалось, они враги похлеще нас с сестренкой. Чего? Погоди, залепетала Лю, это не тот. Отблагодаришь потом. Не дослушав, я сиганул вверх, усилив ноги харой. Хотя и странно это, Валет и семерка всю неделю держались вместе. Да и на кой черт, захватив власть, желтоволосик сам поперся в легион, а судя по речи, так все и было. Вопросов много, но это, как говорится, уже не моего ума дело. Взмыв на высоту, рекомендованную для полета наблюдательных камер, я услышал свист. Рядом спикировала мина. Вытянув щупальце хары, я мягонько поймал ее. Посмотрим. По черной, истерзанной артиллерийским огнем земле бежали две тени, еще две сидели за минометом, прям рядышком с лесополосой, и тройка вражин пряталась непосредственно за деревьями. Немного пораскинув умом, я отправил снаряд обратно минометчикам. В зоне боевой симуляции было 9 зон, каждая своей тематической направленности. Нам выпали поля Первой мировой, а вот за узкой полоской леса, откуда велось наступление, виднелось железнодорожное депо. Бетонный дот стоял как раз на пути туда. Теперь понятно, куда идти. А то вчера мы заплутали и 4 часа бродили по лесам в поисках последнего врага. Моя потенциальная энергия достигла своего пика и резво начала перетекать в энергию кинетическую. Чуть скорректировав курс, я направил тело к двум штурмовикам, что уже подбирались к нашему окопу. Деревянные человечки перемахнули через упавшее дерево. Жестом один остановил другого. Присел, снял с ремня гранату. Они думали, что все идет по плану. Я вошел в землю прямо как человек-опоссум, приземлившись на одно колено. В стороны полетела грязь. «Ну, привет», — говорят, идущий первым, пафосно начал я, поднимаясь на ноги. Но человечки слушать речь не стали. Одним уверенным движением невысокий Буратино отправил гранату в полет. Преодолев 1.5 метра, та зависла в воздухе, а затем медленно опустилась мне в руки. Тяжелая и древняя, такие зовутся осколочными, штука устаревшая и жутко неэффективная, но в прошлом вещь просто незаменимая. Отказавшись от длинных речей, я выкрикнул «горячая картошка» и отправил посылку ее хозяину. Ожившее полено схватило гранату сучковатыми ручками. Бах! К моему удивлению, магический щит остановил осколки, но никак не помог против ударной волны. Равновесие как-то само собой потерялось, и тело грохнулось в грязь. Попытался встать. Получилось лишь перевалиться на живот. Конечности будто получали сигналы мозга через глухой телефон. Ничего не понимаю, но ползти вроде можно. Вот я и пополз. Сначала по-пластунски, затем, по мере того, как туман отступал, встал на четвереньки. Онемевшие пальцы проваливались в сырой чернозем. Шажок, еще один. Сзади пришла очередь. Зажигательные пули зарывались в землю. В местах попаданий пузырилась грязь. Вторая серия выстрелов не заставила себя долго ждать. Я полз под градом огненных светлячков. Некоторые застревали в щите, но, в отличие от Люсии, свою оболочку я полностью контролировал, поэтому без проблем выдавливал пули наружу. Вскоре дополз до нашей траншеи. Командир, свернувшись на дне калачиком, что-то неразборчиво пищал. Тузик жрал землю и закапывался все глубже. Такая у него была способность поглощать материю. Попутно он еще и в размерах увеличивался, а уменьшаясь, он, наоборот, материю отдавал. Зрелище так себе. Лимонная девочка сидела на коленках и комкала в руках кусок красной ткани, не иначе как собиралась выбросить. «Не надо», — обратился я, вышло это как-то тихо, поэтому повторил громче. «Не выбрасывай». Люсия вздрогнула и обернулась. Безмолвно зашевелила губами, надевая перчатку, а вспомнив про ее загоны с мнимым хаосом, добавил, выбросить ее будет логично, ты ведь выбрасываешь оружие, поэтому надевай, хаос типа. Нахмурившись, девочка кивнула, красная перчатка совсем не перчатка, она артефакт, среди магов есть один сильно отличающийся от остальных класс, он не способен колдовать сам по себе, но зато в паре с другим может запечатывать чужие заклинания в предметы. Где-то треть всех военных устройств – это артефакты, блоки динамической защиты, силовые поля парящих камер, даже тюремные ошейники, подавляющие ХАРУ – это все артефакты. Арт-маги могут не только запечатывать заклинания, но и настраивать условия их активации. Перчатка Люсии выпускает свое заклятие, если сжать кулак, я буду указывать цели, заорал я, сбавив обороты, продолжил, а ты стрелять, стреляешь и сразу вниз, поняла, да, кивнула Лю, меня все еще мутило, поэтому встать на ноги я не рискнул, просто перевернулся и уселся на жопу, стайка светлячков влетела в лицо и почти сразу отпрыгнула в сторону, эти огненные снаряды раздражали похлеще двойной рекламы в интернет-роликах, но есть и плюс, траектория полета пуль виднее некуда. «Вон туда стреляй», — указал я пальцем на лесополосу. «Там березка, красиво, что деревенская девка. Рядом с ней ее маленькие детишки-бирюзатки бегут. Бери чуть левее левого ребенка». Люсия уверенно встала, вскинула руку и сжала кулак. Пространство исказилось. Перчатка создала линзу. «Солнечная нить», — произнесла заклинание девочка. Пламенистый луч прошил пространство, срубил бирюзатку и поджег сидевшего под ней Буратину. Огневая точка превратилась в огненную. Люсия нырнула обратно. Мы воевали с ее братом не только в том смысле, что он устроил ловушку. Валет, как и Рома номер два, обладал некрохарой, то есть всех кукол контролировал он. Тренировки так и проходили, некр на одной стороне, отряд на другой. Наш отряд, правда, не явился. У всех там очень важные дела на сегодня появились. Ну и ладно, мы и втроем управимся, а вон там два суровых береза склоняют к групповым шалостям узенькую березку-стесняшку. Прямо под стесняшкой еще один хмырь сидит, луч срезал и его. Осознав всю бесперспективность сложившейся ситуации, уцелевшие полено поспешило отступить в зону депо. Пока идем неплохо, как мне кажется. Наступление отбили успешно, врагов осталось всего ничего. В общем, чувствую высокие баллы от нейроинструктора. Немного передохнув, я объявил контрнаступление. Приведя командиров в чувство, мы выдвинулись в погоню. С собой я захватил последнюю гранатную сумку, хоть Люсия и возражала. Винтовку доверили нашему капитану. Итого остался один автоматчик и один пулеметчик, сосчитал я. А также не забывайте про пирата. «Пирата?» – переспросил Туз. «БМП», – пояснил я. «А, понял». До лесополосы шли молча. Только непрерывной мелодией звучали хлюпанье и чпоканье ботинок. Поля Первой мировой – просто отвратительнейшая локация. После нее минимум час уходил на то, чтобы отскрести грязь с, да в общем-то со всего. Где-то ближе к центру зоны симуляции есть место, называется Среднеканская школа, мы там один раз были, бомбы обезвреживали. Вот это лока что надо, воевать там – одно удовольствие. Надеюсь, у демонов все в порядке с вопросами образования и около сердца будет полным-полно школ. Выйдя к лесополосе, мы, не сговариваясь, принялись чистить подошвы о корни деревьев. «Вы извините», — обратился командир, закончив соскабливать грязь. Страх взял верх. «Это мне нужно просить прощения. Из-за меня ведь началось», — опустила глаза Люсия. «Дальше пойдем змейкой», — озвучил я план. «Туз между мной и семеркой, чтоб с обеих сторон был прикрыт щитом». И мы пошли. Стоило только покинуть заросли, как нас встретили бонусы локаций, причем сразу все. Нам предстояло пройти по земляному полю, вдоль и поперек уставленному колючей проволокой и минами. Затем забраться по насыпи и взять штурмом бетонный дот. А внутри, наверное, пулеметчик. Эх, не понимаю я, зачем нужны такие тренировки. Показывали бы нам просто фильмы с Брюсом Уиллисом, там и знаний больше, и не устаешь так сильно, а на симуляциях этих только ходишь и ходишь. Ладно уж, делать нечего. В конце концов, экзамены, Это битва за бюджет. Если успеем обогнать другие команды, нам выделят кучу денег на артефакты и снаряжение. Глава 28. Отряд выдвинулся. Я шел первым и шел напрямик. Пред моей силой пафоса колючка плавилась, а рыжие капельки металла раздувало в стороны. Мины так и вовсе были самым бесполезным оружием. Хара их отлично чувствовала, и наступить на мину мог только совсем уж законченный идиот. Ой, мы с Тузом обернулись на этот смущенный ой и по положению Люсиной ноги тут же поняли, в чем дело. Но как? Простонал я. Простите. Нет, это моя вина, покачал головой командир. Я слишком надолго задержал Хару на этом участке. Ты просто не могла ее почувствовать. «Все, хватит», — шикнул я, — «с этого момента у нас запрет на извинения. Я знаток психологии и могу вам точно сказать, что вы двое». Под моим взглядом парочка сокомандников понурилась. «Вы бессознательно ведете себя так, чтобы потом было за что просить прощения. Все, запрет, больше нельзя, не стоит тратить силы на злость», — посоветовал командир. «Лучше придумаем, как выйти из этого казуса. Предлагаю сварить мину. Уф». Вот, расчехлил я свою бухтилку. Именно об этом я и говорю. Мы начнем ее варить. Во-первых, хотелось бы узнать как, но допустим, мы начнем ее варить, она сдетонирует. Вот этой вот, я пробежал глазами вдоль Люсии, оторвет ногу, а ты, капитан, скажешь: «Ой, простите, перепутал мины с гранатами». Знаете, что? Я взял зубфер светофора за плечи, развернул и подвел вплотную к девушке. Сцепил их вместе, заставив обняться. «Эй, че-че-чева?» Покраснела аристократка, но командира все же обхватила. «В чем суть, Люциас? Не думаю, что это уместно». «Пофиг», — ответил я. «Теперь вы оба в зоне покрытия щита, а значит, вам ничего не угрожает. Стойте тут, а я пошел, закончу зачистку». Не успел я и шага ступить, как сзади раздалось. «Извини, но я возражаю. Можешь перед ним извиниться», — повернулся я, «а он извинится перед тобой. Когда меня нет, можете извиняться сколь душе угодно. Удачи. Все, с меня хватит. Я вожусь с этим детским садом уже всю неделю. Думал воспитать настоящих бойцов, понимаете ли. Да даже сегодня я дал Люсии пострелять, хотя мог разобраться совсем сам. И командира захватил, а ведь более бесполезную способность, чем у него, сложно даже придумать. Ладно еще в настоящем бою, там он сможет захватывать сознание врагов, но у кукол-то сознания нет. Надоели эти вечные проблемы. Причем они преследуют нас с самого начала тренировок. Помнится, на первой симуляции Сэл бахнуло такой взрыв, что половина класса контузии получила. Кто-то постоянно себе что-то ломает и травмируется, а ведь до сегодня стреляли в нас исключительно шариками с краской. В общем, надоело. А у меня еще и дуэль через час. Надо закончить симуляцию, принять душ и отобедать. Вот укокошу валета и возьму перерыв. Пару дней вообще ничего делать не буду. Отойти от сладкой парочки я не успел. Очередь вспышек мигнула в окошке дота, а сразу после мой щит прошила тяжелая вереница пуль. Причем прошила насквозь, лишь на несколько сантиметров разминувшись с моим лицом. Громко выругавшись, я бросился обратно, в два прыжка настиг своих товарищей и повалил их на землю. Мину прижал Харой. Способ не самый надежный, поэтому, как только мы упали, заменил магию на коленку. Плоть сильна, лучше уж довериться ей, чем всяким фокусам. «Лежать!» — рявкнул я на сокомандников, пытавшихся подняться, насквозь шьет. Над головой просвистела стайка пуль, вспахала землю. «Лю!» — распили дот. «Солнечная нить!» — протараторила Люсия. Золотой шнурок вылетел из линзы, столкнулся с бетоном и, отразившись, развалился на сотню тоненьких лесок, улетевших в небо. «Солнечная нить, солнечная нить, солнечная нить», один за одним вспыхивали лучи, но каждый раз разбивались, соприкоснувшись с поверхностью дота. «Все, хорош», остановил я, «у них защита». Я сам, полуобернувшись, я приготовил пистолет-палец, глаза прикройте, сейчас будет ярко. «Погоди», подполз Туз, «есть план». Даже сил на смех уже не осталось. Всю неделю думал, и сегодня меня прямо осенило. Туз поднес руку к лицу, сложил средний и безымянный палец с большим, а указательный и мизинец, наоборот, оттопырил. Получилась своеобразная морда волка. Гав. Из-под земли, в том месте, где стоял дот, вырвались гигантские челюсти пса и просто проглотили бетонное сооружение. Гигатузик, зашипев, ушел обратно под землю. «Ничисе», только и смог сказать я. «Просто под пулями он умирает, и вот я подумал, Он же может очень быстро прогрызать норы, а там, где норы, там и передвижение под землей, и, учитывая мой тип хары, в случае чего можно вызывать подземную атаку, отправляя ментальные сигналы, при этом кричать «гав», чтоб все выглядело как заклинание. И как я сам до такого не додумался, все же на поверхности лежало. «Простите, малютки», — потеплел я, зря я вскипел. А вообще история получилась с моралью, мол, не недооценивай людей, ведь даже самый бесполезный член отряда однажды может спасти ситуацию. «Погоди, это я бесполезный?» — потупился командир. «Ага, встал я с земли. Ну, в путь, зачистим эту локацию вместе, как кома». Вспомнив про мину, я уставился вниз. Ой, взрыв последовал незамедлительно. Командир и Люсия к тому моменту уже успели подняться и стояли ровным строем. Туза никто не закрывал. Конечно, я мог бы попытаться перенести весь свой щит на мину, накинув на нее тем самым чугунный котел. Саперы так иногда делают, но для подобных маневров было уже поздно. Земля подлетела, а снизу последовало рыжее пламя. Командир зажмурился, отстранился, а через мгновение плотная струя желтой краски облила его с ног до головы. До нас с Люсией она не долетела, сработали наши щиты. Забавно, прокомментировал я после недолгого молчания. Забавно, желтый человек, больше похожий на манекен, снял очки. Адскими огоньками сверкнули два глазка. Прошу секунду, господа и дамы, мне необходимо усмирить свой гнев. Выждав запрошенную секунду, мы продолжили путь. Итого остался один человек с автоматом и один БМП. Да у нас все шансы уложиться в 30 минут. До насыпи добрались без происшествий. Железная дорога уходила далеко вправо и лишь там поворачивала, забегая в открытые ворота. Не пойдет. Слишком далеко идти. А у нас спидран в каком-то смысле. Быч. Я пробил дырку в бетонном заборе. Мы вошли на территорию железнодорожного депо. Слева стояло длинное здание из красного кирпича. Справа – рельсы, на них – ржавый поезд. Повсюду в хаотичном порядке были разбросаны грузовые контейнеры, красные и зеленые. Это место на сленге легиона нередко называли лабиринтом. Побродив пару минут меж контейнерами, нас встретил старый добрый огонь в лицо зажигательными боеприпасами. Люсия вскинула руку, но я эту руку опустил. «Погоди, я оттащил своих спутников в укрытие. Это последний чувачек, так что не вмешивайтесь и просто смотрите, окей?» «Есть у меня одна задумка». «Ладно», — ответил командор. Выйдя из-за угла, я пошел на стрелка. Позицию он выбрал не лучшую. Лабиринт здесь расходился в широкий полукруг, образуя что-то вроде арены. Кукла пряталась за одним единственным контейнером, что лежал в центре этой арены. Ничего не имею против, но, будь я автоматчиком, ловил бы врагов в узких коридорах. Буратино выглянул, начал стрелять. Светлячки летели в меня, впивались в щит и сразу падали под ноги. Я настиг проходимца, когда тот менял второй магазин на третий. Уверенно подошел, взялся за ствол, раздавил и отбросил. Оставшись без оружия, ожившее полено подобрало с земли острую железку, напоминавшую навершие копья. «Ребят», — обратился я к своим спутникам, оставшимся позади, — «зацените, у нас типа тренировка дуэли. Кукла же наследует все навыки хозяина». Так, то есть это практически валет. Из-за контейнеров выглядывали две мордочки. Снизу, покрытая краской, желтая, туза, сверху, тоже желтая, но уже из-за цвета волос, Люсии. Я вернулся к кукле и приготовился биться. Всего, за неделю состоялось три дуэли. И каждый раз это мероприятие собирало полные трибуны зрителей. Весь цвет легиона червь. Это мой шанс стать популярным и уважаемым человеком. Но для этого бой должен быть не просто победным. Он должен быть красивым. Ожившее полено кинулось в атаку. Валет идет на сближение. И удар. Сделав шаг в сторону, я уклонился, затем еще один. Следующий пропустил над собой. Деревянный валет отпрыгнул, перекинул железку из руки в руку. Бросился вперед, грозясь пырнуть острым концом в живот. Какая опрометчивая атака. Усилив руки, я толкнул буратинку в ближайший контейнер. С треском и звоном тело долбанулось в металлическую поверхность, оставив вмятину. Слишком быстро, да, повернулся я к спутникам. Нужно же и народ поразвлечь. В спину ткнулось лезвие. Он встал. Повернулся я. Похоже, бой продолжается. Что же еще выкинет наглый аристократ? Полена отбросила погнутую о щит железяку, сжала кулак и ударила в голову. Я подал ее вперед. Деревянная рука влетела в лоб и расщепилась, потеряв дееспособность. Что творит десятка? Какой маневр? Похоже, Валету приходится ой как несладко. Я сложил руку в пистолет и направил в деревянную ногу. Что же задумал этот гениальный красавчик? «Бдыщ!» – произнес я. Микровзрыв оторвал все, что было ниже колена. «Бдыщ!» Валет распрощался и со второй ногой, нелепо перебирая ручками, пополз прочь. Я зашагал следом, и тут он такой кричит. «Боже, я ног не чувствую, а я ему. Буба, а у тебя их нет». Похоже, принц рода Бет сейчас распрощается с головой. Какой бой, ну какой бой. Я нацелил палец на голову деревяшки. «Не бойся, я присмотрю за твоей сестренкой, дурилка деревянная». Перед глазами вспыхнул желтый луч. Та самая солнечная нить Люсии. «Какого? Ай!» Я повернулся, одновременно поднимая руку. Сквозь зияющую дырень в ладошке уставился в то место, где стояли мои напарники. Перед желтоволосой аристократкой горела линза. Прищурившись, я спросил: «Это случайный друг огонь или ты так и планировала?» «Прости, прости, прости», запричитала световая девочка, а затем пальнула еще раз, целясь в грудь. Только чудом я успел отпрыгнуть и закатиться за центральный контейнер. Почти сразу заметил фигуру человека, обведенную мелом. Нарисованное тело сидело, прислонившись спиной к красной металлической стенке. Неужто тут кто-то сдохнуть умудрился? Смерть же в одно место не бьет, правильно? Я подвинулся и сел прямо в силуэт. Хах, как влитый. Золотая нитка прошибла аккуратную дырку, всего на пару сантиметров разминувшись с моей головой. Капелька расплавленного металла упала на плечо и сразу же была заморожена. «Люциас», — донесся голос Люсии, — «извините, вы живы?» «Да», — ответил я. «Еще одна нить прошила контейнер, уже надо мной». «Ты какого хрена творишь?» Наконец проснулся командир. «Назад, или я и вас тоже», ответил неуверенный голосок. «Люциас, а сейчас вы живы? А сейчас я тебя ушатаю, дура», прокричал я, нашаривая рукой кирпич. «Остановитель немедленно», предложил командир. «Любые драки караются трибуналом». Вспомнив про трибунал, я поспешил исправиться. Корректировка высказывания. «Я тебя ушатаю, дура, но исключительно в рамках вынужденной самообороны». В этот раз луч прошелся поперек контейнера, разрезав его надвое. Но я к тому моменту уже выбежал на открытое пространство. Поднял руку. «Ускорить». Разогнанный кирпич попал девушке в живот и отшвырнул ее на пяток метров. «А, ну как тебе неприятно?» «Да». Притянув с земли еще один кирпич, я прицелился. «Ускорить». Тело Люсии отшвырнуло к здоровому контейнеру, который был раза в два больше других. «Ну, решила ко мне лезть». За неимением кирпичей я начал швыряться щебенкой. Люсия пыталась ответить, но ее луч дважды вылетел в небо и один раз чуть не располовинил командира. «Да я сам к тебе полезу». Щит юной предательницы был автоматизированным, а потому не регулировался. Когда она сумела сесть, прижавшись к контейнеру, часть щита возле затылка ушла за металлическую стенку. Я метким выстрелом попал в голову, та дернулась и глухо стукнулась о контейнер. Рука девушки разжалась, парящая в воздухе линза испарилась. «Остановитесь», командир смотрел даже не на нас, а на полосу расплавленного металла, остановившуюся в полуметре от его живота. Я скинул с плеча гранатную сумку, вынул осколочную наступательную, выдернул чеку. «Стой, ты чего?» «Самооборона и ничего больше», ответил я, подходя к Люсии. Щит останавливал не все объекты, а только имеющие определенную скорость. Если бы не этот механизм, адекватно взаимодействовать с миром оператор динамической защиты бы попросту не смог. Граната, сброшенная с высоты человеческого роста, нужной скорости набрать не успела, а потому провалилась сквозь поле, упав прямо между ног потихоньку приходящей в сознание Люсии. Щит пропустил гранату внутрь, а вот осколки от взрыва уже не выпустит. Бах! Изнутри кокон Люсии заполнился синей краской. Щит вышел из боевого режима, и краска начала вытекать наружу. Ага, так значит, то есть нас с игрушечным оружием отправили на войну? Очень круто, экспириенс незабываемый. Смерть Валета будет явно болезненней, чем предполагалось изначально. Тогда я просто оторву тебе голову, не растерялся я. Сначала я полез под щит правой рукой, но, увидев дырень в ладошке, сменил ее на левую, и тотчас же меня что-то ударило, с такой силой, что я, кувыркаясь в воздухе, пролетел метров 30, а остановиться смог, только насквозь пробив одну стенку грузового контейнера и застряв во второй. БМП, раздался далекий крик. Я увидел, как огромный 4-метровый робот с бычьей головой заносит гигантский меч над тем местом, где лежала Люсия, а затем ударяет. Резкий разворот, и еще один чудовищной силы удар прилетает туда, где стоял туз. Контейнер, за которым он прятался, подлетел и с грохотом приземлился. Робот повернулся ко мне. Покрывшись изгибистыми полосками преломления, он растворился в воздухе. Точно, БМП, беспилотная меха-класса преследователь. Автономное время работы, 5 лет. Обладает стелс-полем, антиграф-приводом и может быть доукомплектовано любым оружием типа 1-4 меха. Используется в качестве разведчика и ДРГ, совершенно бесшумен и убийственен. И почему я подумал про пирата? Глава 29. Я выскользнул из своей вмятины и свалился на пол. Ударился башкой об пол, поднялся. И куда меня занесло? Внутри контейнера горела тусклая фиолетовая подсветка. Стоял одинокий стул, тазик с мутной жижей внутри, а рядом лежали два автомобильных аккумулятора и несколько кожаных ремней. Пол был покрыт флюоресцирующими пятнами. Пыточная, что ли? Ай, потом разберемся. На меня вообще-то охотится невидимая меха. Я вылез сквозь ту же дырку, через которую сюда попал. Оказавшись на улице, мигом встал в позу боксера и ощетинился харой. «Давай, детка, выходи. Теперь-то я готов. Это тебе не исподтишка нападать». Удара не последовало. Ничего не произошло и через 5 минут. Руки начали затекать. «Что ж этот робот такой нерасторопный-то? Может, он испугался моей невероятной силы?» Говорят, хороший воин может все понять о противнике, только увидев его стойку. С этой мыслью я убрал руки от лица, а левую ногу вернул на землю. Боксерская цапля хоть и выглядит грозно, но позиция не самая удобная. Тут надо уметь держать равновесие. Применив самую обычную человеческую походку, я поплелся к своим так называемым друзьям. На дне небольшого кратера обнаружилась Люсия. Вернее, голова Люсии, две ноги по разным сторонам и одна рука в красной перчатке. Все остальные части тела присыпало землей, строительным мусором и прочими бетонными непотребствами. Судя по ровному посапыванию, динамическая защита свою работу выполнила. Девушка была жива, и это просто отлично, я сам ее прикончу. Раз, два. По-солдатски развернувшись, я зашагал к зубфермандеру. Желтая краска на его теле уже успела засохнуть, потрескаться и почти полностью отвалилась, вернув тузу облик эстета-интеллектуала. «Люциас, помоги!» – раздался жалобный хрип. Командор лежал на пригретом бетоне, а его нижняя часть тела оказалась зажата под красным контейнером. Впрочем, грузовому ящику тоже досталось. Одна его сторона была раскурочена чудовищным ударом, вторая разрезана солнечной нитью. «Помоги!» «Не, не буду!» – отказался я, скрестив на груди руки. «Но я ведь пытался ее остановить!» «Ты жалобный крикун!» «Таким не помогаю». «Что? Какой еще крикун?» «Такой, которого использует преследователь». Учительским тоном начал я. Боевая единица избегает прямой конфронтации, предпочитая подлые и неожиданные нападения. Одной из излюбленных тактик искусственного интеллекта преследователей является жалобный крикун. Как сказала нейра сама, все это развод на чувствительного лоха. «Но тебе повезло, командир, я могу наблюдать чужие страдания сколь угодно долго. Даже если с тебя начнут снимать кожу, ломать кости, разделывать или пытать, я и пальцем не пошевелю, ведь ты, не побоюсь этого слова, мой друг». «Я ног не чувствую», — поделился друг. «Так это отлично. Ну, в том плане, что ты мог бы их чувствовать». Я многозначительно кивнул на контейнер. «Сам понимаешь, наверняка там сплошное месиво, переломанные ступни, разорванное мясо. Что? Выпусти, выпусти, пожалуйста», — замахал руками командир, — «это приказ. Выпусти, выпусти меня». «Ты-ша-ша», — шикнул я. «Терпение. Когда-нибудь меха устанет ждать и ей придется атаковать. Нам просто нужно пересидеть ее». «Ты издеваешься. У нее батарейка на 4 года бесперебойной работы. На 5, — поправил я, — но мы же терпеливые, правда?» Выйдя на открытое место, я развел руки в стороны и закрыл глаза. «Меха, меха, меха. Ты не с тем связалась. Из-за врожденной мутации я могу видеть излучаемое тепло. Стелс-поле тебе не поможет». «Хе-хе, как же я хитер. Искусственный интеллект этого мира уже давненько превзошел интеллект человеческий, но даже у роботов есть уязвимость. Их система распознавания лжи основана на чисто физических датчиках и замеряет сердцебиение, колебания температур, тембр голоса, в общем, внешние проявления, от которых профессиональный лжец избавляется почти сразу. Для нас, тех, кто освоил тайное искусство лжи, обмануть железку не сложнее, чем выудить последние деньги из кармана старушки.